Немногие настоящие лекари могли бы с ней сравниться. Она обладала удивительным чутьем и бесконечным терпением. Она всегда появлялась в тот момент, когда требовалось наложить свежую мазь на рану или успокоить горящего в лихорадке больного. Мягкие, уверенные движения ее рук вселяли надежду и бодрость, но она умела и прикрикнуть на слишком капризных пациентов. Тбор слушал, уставившись в пол. Слова Фнора не были для него открытием. Да, сотни оборотов всадники лечились и выздоравливали в собственных веерах. Почему Южный должен обременять себя ранеными? Молодой предводитель поднял виноватые глаза на девушку. «Я благодарен тебе за помощь, Брека», — сказал он. «Очень благодарен. Конечно, заботиться о раненых из шести вееров Бенден присылает совсем немного», — быстро возразила Брека, бросив взгляд на Фнора. «Да, пожалуй», — согласился тот. «Половина ваших гостей из форта. Они бы могли бы с таким же успехом греться на берегах Южного Бола». «Ну, трон!» — нерешительно начал Тбор. «Дело не в нем», — прервала предводителя Брека. Тон девушки был так резок, что Фнор, удивленный, склонился к ней. «Ты ж ничего не скрываешь, маленькая госпожа?» «Что ты имеешь в виду, Брека?» — нахмурился Тбор. Лицо девушки вспыхнуло. «Видишь ли, всадники с самыми серьезными ожогами, они из крыла Мардры. И мне кажется, они летали высоко, может быть, в первом поясе обороны». «И что же, сама Мардра вела их? Значит, ее Лоранта сжигает нити и жует огненный камень, словно бесплодная зеленая самка? Вот почему она так редко поднимается в брачный полет. Я не говорила, что Лоранта жует камень», — покачала головой Брека. «Мардра в своем уме и не собирается уступать место госпожи Форта кому-нибудь помоложе. Нет, она использовала огнемет. На верхнем уровне, где нити падают гуще всего, Нор был ошеломлен. Королевы всегда летали у самой земли, вылавливая отдельные нити, с которыми не успели расправиться наверху боевые драконы. Ты знал об этом?» Коричневый садник повернулся к Тбору. Тот пожал плечами. «Знал, не знал, что я могу сделать? Но ведь речь идет не только о пренебрежении традициями, которые, по словам трона, свято соблюдают все всадники форта. Нарушен здравый смысл. И ты считаешь, что мы не должны вмешаться?» Предводитель Южного уставился на Фнора тяжелым взглядом. Глубокие морщины прорезали лицо Тбора, делая его старше на много оборотов. «Я рассказывал тебе, чем закончился тот фарс, встреча предводителей в Форт-Вере, когда трон настоял, что во всем виноват Терри». Тбор стиснул кулаки, губы его с отвращением искривились. «Веер превыше всего, даже здравого смысла. Каждый занимается своими собственными делами, несогласных в промежуток. Что ж, я буду заниматься только своими делами и добьюсь покорности от всех, не исключая Килары». «Во имя яйца, при чем здесь Килара?» Твор задумчиво посмотрел на Фнора. Потом, пожав плечами, сказал: «Килара хочет отправиться на торжество в Телгар через 4 дня. Нас не пригласили, и я не обижен. Южный веер не связан с Телгар-Холдом, а свадьба — это занятие холдеров, но Килара настаивает. И я уверен, она задумала какую-то каверзу вместе с лордом Набольским». «С Мироном?» Фнору казалось, что из-за этого типа вряд ли стоит беспокоиться. После бескровного сражения под Бенден-Вейером 8 оборотов назад он потерял всякий авторитет. Ни один лорд с тех пор не заключил союза с Наболом. Даже Нессел, властитель Крома, который отнюдь не блистал разумом. Я никогда не понимал, о чем думали в конклаве лордов, когда поддерживали его права на Кром. Мы должны остерегаться не Мирона, Килары. К чему бы она ни приложила руку, все становится кривым. Нор задумчиво кивнул головой. «Да, мне было бы спокойнее, если бы она собиралась, скажем, в Форт-Холд. Лорд Грош считает, что ее давно пора придушить, но она сестра Лорада Телгарского, и, будем надеяться, он сам сумеет присмотреть за ней. Флар с Лесой тоже будут в Телгаре. Она не рискнет связываться с Лесой. В конце концов, что может она натворить? заставить нити чаще валиться нам на головы?